Оказывается, бродяга Лэн продолжал говорить. Он все-таки тяпнул рюмку водки, а потом сразу закурил чудовищно несовременную времен исторического материализма папиросу, и над столом поплыл сизоватый дым с тяжелым, прямо-таки удушливым запахом. — Кому такое под силу? — повторил Ланселот. — Нашим мелкотравчатым лидерам оппозиции — полноте. Может, и британской разведке? — Смешно, господа. — Тогда кому? — Мафии. Но после 4-6 года мафии не стало, одни только кланы. И у каждого свой мелкий интерес. Значит, КГБ? Нет, думаю, такое и госбезопасности не по зубам. Есть только одна, реальная и по-настоящему непреодолимая сила. Да-да-да. В последние годы я много занимался хануриками и знаю про них такое, чего не знаю ты сам, Каргин, с царем-батюшкой на пару. Ланселот помолчал, глубоко затянулся, выпустил дым и медленно досасывал свое пиво. А раньше я боялся хануриков, но потом понял, они обычных людей не убивают, вообще не трогают. Вот почему и сейчас я не боюсь про них говорить. Сейчас тем более не боюсь. Рядом с вами, шеф, никому не должно быть страшно. Ведь именно вас пригласил владыка, чтобы говорить с глазу на глаз. Вы, наверное, не понимаете, шеф. Такого никогда, никогда не было. Владыка не разговаривает с глазу на глаз с обычными людьми. Так что вы хоть и не посвященный, а человек очень и очень особенный. Ланселот снова замолчал, и Симон спросил его, «Почему же они убили Верда, если они никогда не убивают обычных людей?» «А Верда не они убили. Верда убил я». Вот когда Симон по-настоящему напрягся. Убийца признается жандарму в двух случаях. Или он снова собирается убить, или сам прощается с жизнью. Третьего не дано. Впрочем, в этом сошедшем с ума мире, где покойники возвращаются с того света, а могучие спецслужбы пасуют перед псевдорелигиозным братством, в таком мире дано не только третье, но даже еще и четвертое. «Понятно», — сказал Симон. «А как же шкипер?» «Шкипер — исполнитель. И хотя он принадлежит не к моему клану, приказ отдавал именно я», — пояснил Лэн. «Мы эту операцию очень тщательно продумали. Правда, сегодня я сомневаюсь, что она была необходима, но 2 дня назад...» «Понимаете, шеф, Верт готовился накатить на посвященных примитивной грубой силой. А этого нельзя делать, это было бы еще хуже. Хуже». Он будто бы засомневался в собственных словах. «Да нет, нет, все-таки еще хуже». И тут Симон выпалил неожиданно для самого себя. «Ну, а при чем здесь Ходейкин?» «В каком смысле?» — не понял Лэн. «Ну, почему Верт поинтересовался историей появления Ходейкина?» «А-а-а!» — протянул Ланселот, загадочно улыбаясь. «Я этого не знал. Стало быть, он и сюда добрался?» «Ходейкин, шеф, это совершенно отдельная песня. Боюсь, уже не успею рассказать. Вы смотрите на часы, шеф?» «Смотрю. У меня еще есть время». «Это хорошо. Но мне очень не нравятся вон те ребята на красном опеле». «Мне тоже», — сказал Симон. Он уже минут пять наблюдал за подъехавшей к ресторану машиной, той самой, и потому добавил. «Похоже, ты прав. Разговаривать становится некогда. Но только, пожалуйста, ответь мне еще на один вопрос». «Я весь внимание, шеф». «Ты знаешь, кто такая Изольда?» «Долго же вы крепились, шеф». «Конечно, знаю, но не до конца. Не все я про нее знаю. И этот клубочек предстоит нам распутывать вместе. Внимание, шеф». «Все. Время Че. Двое из красного «Опеля» решительной походкой направились в сторону их столика. Существовало три варианта действий. Стрелять первым, ждать или скрываться. Почему? Почему он выбрал именно последний вариант? Потому что до свидания с Изольдой оставалось чуть больше часа. И эти могли ему помешать. Или просто потому, что решение принимал за него тот, что сидел внутри и говорил стихами? Да и не одно ли это и то же? Симон перемахнул через парапет ресторанной веранды, кувырком ушел в спасительную тень густого кустарника, быстро пересек полосу света, опрокидывая на узкую бетонную дорожку штабель пустых пластиковых ящиков, и ринулся через лес наискосок в сторону моря. Только уже у края обрыва, откуда огни казино и ночных магазинов казались тусклыми угольками догорающего костра, он позволил себе на секунду остановиться, посмотреть назад. Именно в этот момент Симон услышал выстрелы и крики. А потом раздался другой звук, гораздо ближе. Кто-то бежал в его сторону, по носорожьей топача и ломая сучья. «Ланселот?» Ждать ответа на этот вопрос не хотелось. Симон взял чуть левее и рванулся от берега обратно в чащу. Его движение заметили, и кто-то выстрелил вверх из осветительной струйной ракетницы. Пламенеющее облачко газа повисло между ними, высветив картинку всего на несколько секунд. Но Симону хватило этого времени, хватило вполне. Нападавших было трое. Двое с автоматами, юркие, стремительные, покошачьи гибкие и пятнистые, как леопарды. Один огромный, квадратный, гориллоподобный, с тускло сверкнувшим клинком в волосатой почти до земли ручище. Он понял, все трое пришли за ним. Он понял, все трое посвященные. Он понял, они пришли убивать. И было неважно, как он это понял, неважно, как смог опередить их. Неважно, когда успел подумать, что убить посвященного — это не убийство. Они все трое замерли, превратившись в идеальные мишени. Или это ему показалось? Ну, конечно, показалось. Обычный эффект внезапного яркого освещения. Все они движутся. Ну, вот же. Вторая левая обезьянья лапа, сжимая ракетницу, медленно опускается. Леопарды поднимают стволы, мышцы их рук под тончайшей тканью пятнистых комбинезонов судорожно перекатываются, длинные хищные пальцы деревенеют на спусковых крючках. Симон пригнулся, поднял руки на уровень лица, нелепая поза предсмертного отчаяния. Жалкая попытка прикрыть ладонями голову от пули, прошивающих насквозь толстое дерево. Бдительность усыпил. Отлично. А теперь правую руку чуть вниз и резко сжать кулак. Разрывая ткань рукава, маленький смертоносный каплун выплюнул длинную очередь горячего металла. И тающее облачко света еще посверкивало во влажном воздухе, когда последний из трех, опрокидываясь на землю, выпустил пол обоймы в небо, так как его мертвые пальцы уже не могли разжаться. Вдоль обрыва до улицы Верещагина он снова бежал, как заяц. И под первым же фонарем очень не понравился сам себе. Белый пиджак был вызывающе разодран и перепачкан. Бросится в глаза любому. Справа центральная улица Ленина. Слева парадный спуск к морю. Не годится, все не годится. Можно только прямо. Открытое пространство он пересек бегом и петляя, как полный идиот, по понятиям мирного времени. Заметят, запомнят. Ну и черт с ними. Главное успеть скрыться и лесом пробраться на Октябрьскую и не притащить за собой хвоста. Он сумеет, он должен суметь.